Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с воскресным днем, днем особенным. Это последнее воскресенье перед Великим постом, прощенное воскресенье, когда Церковь вспоминает события, случившиеся в самом начале человеческой истории, изгнание первых людей из рая. Слово Божие донесло до нас великую истину о том, что человек был отвергнут Богом в ответ на сознательное и разумное неприятие человеком Божьего закона жизни. Человек не захотел исполнять Божий закон, Божью заповедь. И Бог предоставляет ему полную возможность жить по своему разумению. Изгнание из рая – это и есть пресечение Божьей благодати. Человек приобретает полную автономию от Бога. Никаких особых божественных сил не изливается отныне на человека. Он сам становится господином своей собственной судьбы. Он обретает свободу не от греха, а свободу от Бога. Мы знаем, что потом произошло. Через многие сотни лет, а может быть даже через тысячу лет, ибо библейская хронология условна, род человеческий достиг в этом автономном, свободном от Бога бытии такого состояния, что его нравственная суть, его поведение, общественное поведение стало несовместимо с самой жизнью. Грех привел людей и всю человеческую цивилизацию к коллапсу, к концу света. Потому что невозможно было жить дальше так, как жили люди. Потому что ведь грех всегда несет за собой смерть. И угроза самоуничтожения человеческой цивилизации была столь велика, что Бог вторгается в эту человеческую историю, низводит народ человеческий, всемирный потоп. И в водах потопа прекращает человеческое беззаконие. Мы знаем, что и после потопа люди, отлученные от божественной благодати, от общения с Богом, не могли удерживаться от греха. И за последующие тысячелетия снова накапливался грех, снова угрожая самому бытию человеческого рода. И в тот момент, когда, может быть, люди жили так же, как жили люди, потопленные в водах всемирного потопа, Господь не низвергает на землю кару свою, но дает Сына Своего Единородного, который становится человеком, который живет по закону Божьему, в своей личности воссоздавая то, что было утрачено Адамом, который ради верности Богу Отцу идет на страдания и смерть, на клевету и поношение своею пречистой и безгрешной кровью, искупая грехи человеческого рода. И восстанавливается через Спасителя та самая связь, что была разрушена Адамом, Бог вновь изливает свою благодать на людей. Не на каждого, а только на того, кто не желает уйти из рая. Это не значит, что живущие в общении с Богом люди безгрешные, святые, непорочные. Но это означает только одно, что даже грешные и слабые люди, желающие жить по закону Божию, исповедующие свой грех, уже достойны того, чтобы на них изливалась божественная благодать. И мы знаем, что в истории человечества были такие периоды, когда стремление жить по Божьей правде охватывало огромное количество людей, целые государства. Никогда государство не способно в своей жизни осуществить в полной мере Божию правду, но даже благочестивые цари, сознавая это, стремились, чтобы общественное бытие и законы, принимаемые, способствовали не только материальному устроению жизни, но и духовному возрастанию людей. Но в какой-то момент истории некоторые говорят, что это произошло примерно 500 лет тому назад, а может быть и ранее. В сознании людей все больше и больше стала развиваться идея автономности от Бога. Той самой автономности, которую так радикально достигли первые люди, изгнанные из рая. Идея полной автономности и полной свободы от Бога постепенно стала входить в мировоззрение людей, в философию, в политическую философию, в законодательство. Это привело к тому, что государства сняли с себя всякую заботу о духовной жизни людей. И мы знаем, к чему привело это общественное развитие. К революциям, к войнам, к умопомрачению. Вот и сегодня многие наши люди, несмотря на страшные исторические примеры губительности этой автономной жизни вне Бога, стремятся вновь утверждать эту автономию, настаивая на том, что по этому безбожному миропорядку должен жить весь род человеческий. Как будто бы не было всемирного потопа, как будто бы не было пришествия в мир Спасителя. Но мы, наученные Словом Божьим, должны помнить, что всякая автономия человека от Бога, всякое поставление человека в центр мира бытия, всякая попытка человека самому себе усвоить право определять, что есть добро, а что зло, приводит к бесчисленным и страшным потрясениям для всего человеческого рода. И возникает вопрос, ну а что же те самые люди, которые сегодня проповедуют это право, эту даже необходимость жить вне Бога, неужели никогда не открывали Библии? Неужели не знают историю? Знают и открывали. Но повторяют то, что совершил Адам, подвергаясь дьявольскому искушению и соблазнам. Мы сегодняшним днем вступаем в Великий пост и не случайно вспоминаем это изгнание первых людей из рая. Великий пост должен нас научить тому, что всякая наша автономия от Бога, всякая потеря религиозного чувства, Всякая потеря того, что есть молитва и покаяние, означает духовную гибель для человека. И Великий пост даруется нам для того, чтобы, напрягая свою волю, свой разум, мы могли укрепиться в понимании того, что полнота человеческой жизни, мир, радость, благополучие, процветание могут быть только тогда, когда человек свою волю согласует с волей Божией, когда он живет по Божьему закону. Великий пост является такой школой доброделания, богомудрствования, школой молитвы, школой покаяния. И это самое главное. Мы сопровождаем этот период ограничением в пище, в развлечениях, не потому, что само по себе ограничение имеет ценность, но потому, что все это является необходимыми инструментами воздействия на наш разум и на наши чувства. И будем надеяться, что поприще Великого Поста в этом году пройдет еще большее количество наших соплеменников. Еще большее количество людей на опыте своем почувствуют благодатное воздействие всего того, что пост открывает человеку. Мудрость, ведение, духовную силу. И что самое главное, открывает человеку возможность увидеть благость и милость, которую Бог источает в отношении всего своего творения. То, что мы находимся сегодня в храме, прошедшем через такую тяжкую историю, должно многому нас научить. Действительно, после закрытия этот храм был превращен в место уничтожения церковных святынь. И, наверное, те люди, которые здесь трудились, которые переплавляли церковные ризы, чаши, облачения с престолов, были точно уверены в том, что больше никогда в этом месте не будет молитвы. Потому что вся мощь государства и безбожного общества тогда, то, что они делали, считали правильным. Но этот пример еще раз свидетельствует о том, что если человек усваивает себе право говорить, что есть правда, добро и зло, то его слово всегда ущербно и не имеет абсолютной силы. И то, что является правдой в один исторический период, таковой не является в другом времени или на другом месте. И только Божья правда является вечной и неизменной. И человек, не отделяющий себя от Бога ложной автономией, а соединяющий себя с Богом умом и сердцем, воспринимая Божью правду, воспринимает и способность отличать добро от зла и правду от лжи. И пусть Великий пост поможет нам умом и сердцем укорениться именно в этом понимании Бога, человека и человеческой истории.